Наша планета восхитительно красива. И не хватит целой жизни, чтобы своими глазами увидеть все самые прекрасные места Земли. Если на Земле существует рай, то он разбросан по разным континентам, по разным уголкам планеты. И как минимум один из таких находится в Австралии. Он называется Sunshine Coast, или Солнечное побережье. Это район в южной части штата Квинсленд, известный в первую очередь своей потрясающей, ни с чем не сравнимой природой. Здесь находятся одни из лучших пляжей страны. Купаться можно практически круглогодично, а мелкий песок так и манит поиграть в пляжный волейбол или футбол. Некоторые пляжи, например Малулаба, идеальны для тех, кто любит плавать в тихих водах. Другие, Кулом и Маджимба, привлекают любителей водных видов спорта со всей Австралии. С июня по октябрь через местные воды проходят горбатые киты, мигрируя на север. Туристы могут получить незабываемый опыт, понаблюдать за ними или даже поплавать с этими млекопитающими. Мать природа щедро одарила Sunshine Coast. Здесь находится одна из двух экосистем Everglades в мире, вторая расположена во Флориде, в США, и горы Glass House, которые являются последствиями вулканической активности, произошедшей 27 миллионов лет назад. А еще здесь находится маленький курортный городок Нуса, который с 1988 года известен как Нуса Хэтс. Его население раньше составляло всего 15 тысяч человек. В 80-е сюда приезжали молодые семьи, которые хотели растить своих детей вдали от опасности большого города, а также пенсионеры, мечтающие о спокойной жизни в райском месте. Нуса была одним из тех небольших городков, где никогда не случается ничего плохого, и где чувствуешь себя спокойно и защищенно даже с наступлением темноты. Местные матери подсмеивались над еще одним курортным городом Квинсленда – Голд Коуст, где было так же красиво, но далеко не так безопасно, как в Нусе. К сожалению, все изменилось в 1987 году. Сегодняшнее видео будет посвящено одному из самых громких преступлений Австралии. Одновременно с этим эта история особенно печальная, потому что самое ценное, что есть у человека, жизнь, потеряла 12-летняя девочка по имени Шан Кинги. По иронии судьбы, преступление произошло в Нусе, одном из самых красивых городов Австралии. В ноябре 1987 года Шан ехала на велосипеде домой, но дома так и не появилась. Эта поездка принесла большое горе в семью девочки, потому что она оказалась не в том месте, не в то время. Декабря 1974 года в семье Берри и Линды Кинги, которые на тот момент еще жили в Новой Зеландии, родилась дочь. Родители дали ей красивое имя уэльского происхождения – Шан, что означает «милостивый дар Божий». И Шан была даром – доброй и спокойной девочкой, может быть, даже слегка застенчивой. Другие дети тянулись к Шан. Она могла очаровать любого, не делая для этого ничего особенного. Неудивительно, что у нее было много друзей. Шан любила танцевать, особенно ей нравился джазовый танец. Также она играла в нетбол. Этот вид спорта отлично ей подходил, потому что уже в свои 12 девочка была ростом почти 170 сантиметров, намного выше своих сверстниц. Я думаю, вы уже заметили, что Шан также была миловидной. Через несколько лет она могла бы стать очень красивой юной девушкой. От матери она унаследовала волосы натурального золотистого цвета, а от отца, который принадлежал к маори, коренному населению Австралии, оливковый оттенок кожи и глубокие темные глаза. 27 ноября 1987 года в 3 часа 30 минут во всех школах Нусы прозвенел последний школьный звонок дня, извещающий детей об окончании уроков. 12-летняя Шан вышла из здания школы и отправилась прямиком к своему любимому желтому велосипеду. Она торопилась в торговый центр Нуса Фейр, где ее уже ждала ее мать Линда. Они собирались зайти в текстильный магазин и выбрать Шан материал для новой юбки. Новый наряд был нужен девочке, чтобы в воскресенье пойти в нем на день рождения подруги. В 4:45 дело было сделано. Мать и дочь нашли подходящую ткань. На обратном пути они решили разделиться. Шан очень хотела скорее попасть домой, а Линде нужно было зайти в пекарню, чтобы купить хлеб к ужину. расстояние от торгового центра до дома семьи Кинги составляло всего около 1 километра. Шан ездила на велосипеде по этому маршруту уже десятки раз, поэтому Линда не была против того, чтобы дочь поехала домой одна. Мать пошла короткой дорогой, а Шан должна была проехать по велосипедной дорожке через парк Пинару, который находится прямо за торговым центром, в котором Линда и ее дочь делали покупки. Он отделяет торговую часть города от спальных районов, и местные жители часто гуляли там с собаками или катались на велосипедах. Однако парк Пинару занимает довольно большую площадь земли, поэтому в нем легко найти укромный уголок, где тебя никто не потревожит. Несмотря на то, что маршрут Шан был значительно длиннее, Линда ожидала, что девочка приедет домой чуть раньше нее. Но когда мать подошла к дому, она сразу заметила, что желтый велосипед не стоит у крыльца. Женщина не стала сразу бить тревогу. Она предположила, что дочь встретила по дороге своих друзей из команды по нетболу или одноклассников и остановилась, чтобы поболтать с ними. Но очень скоро над городом спустились сумерки, а Шан все не возвращалась. Она была очень послушной и ответственной девочкой и не могла просто забыть, что ее ждут дома. Линда начала обзванивать всех друзей дочери, пытаясь найти ее. Она старалась не поддаваться панике. Наверняка была какая-то причина, почему Шан задержалась. К сожалению, никто не видел девочку после школы. Примерно в 8 вечера домой вернулся Берри, отец Шан. Когда он узнал, что Линда в последний раз видела дочь уже более 3 часов назад, он предложил ей пройти по тому маршруту, который должен был привести их дочь домой. Обеспокоенные родители отправились в парк и очень скоро нашли желтый велосипед Шан. Он лежал прямо около велосипедной дорожки. Это была очень тревожная находка, так как Линда и Берри знали, что он был очень дорог сердцу дочери. Она никогда бы не бросила его вот так, без присмотра, по своей воле. Из парка родители отправились прямиком в полицейский участок. Они сообщили, что их дочь пропала, и передали полицию ее фотографию, чтобы они могли использовать ее для поисков. Но полицейским не нужна была фотография, они прекрасно знали Шан. Дочь одного из них, так же как Шан, играла в школьной команде по нетболу. Как я говорил, Нуса в те времена была совсем маленьким городом, где не было незнакомцев. Полицейские смотрели на это дело с оптимизмом. Город был безопасным, и Шан пропала средь бела дня. Они рассматривали версию, что она могла упасть с велосипеда и сильно удариться, даже потерять сознание. Поэтому первым делом один из полицейских вместе с родителями девочки отправился обратно в Пинару парк, чтобы обыскать его. Но в парке Шан не было. Также полиции не удалось найти ее рюкзак, с которым она каждый день ходила в школу. Оптимистичный подход к исчезновению не означал, что полиция сидела, сложа руки. На всякий случай, несмотря на уверенность, что все в итоге будет в порядке и Шан найдется живой, правоохранители связались с местным издательством и попросили опубликовать в утренних газетах сообщение об исчезновении 12-летней девочки. Хотя следующий выпуск уже был сформирован, ради этой новости сделали исключение и изменили выпуск. Исчезновение ребенка было очень серьезным происшествием, которое нельзя было просто игнорировать. Ночь пятницы была очень неспокойной для Берри и Линды Кинги. Они никак не могли уснуть, что неудивительно, ведь пропала их единственная дочь. Родители ждали рассвета, чтобы начать поиск своего ребенка. На следующий день все в городе знали, что 12-летняя Шан пропала. В полицейском участке Нусы был сформирован временный штаб расследования, и каждого полицейского в Sunshine Coast проинформировали об исчезновении девочки. Как и было обещано, в утренних газетах напечатали эту тревожную новость, и благодаря распространению информации через СМИ в полицию начали приходить свидетели. Горожане очень хотели помочь, поэтому старались дать полиции знать о любых, даже самых мелких и, казалось бы, незначительных деталях. Исчезновение Шан сплотило их, как никогда раньше. Оказалось, что многие видели Шан в парке Пинару, но с ней все было в порядке, им не показалось, что ей может грозить опасность. Также некоторые местные жители обратили внимание на то, что на парковке национального парка Нуса стояло несколько незнакомых машин. Чаще других жители упоминали грязный белый универсал. Он привлек внимание людей, потому что на автомобиле стояли номера другого штата. За рулем машины был мужчина с выгоревшими на солнце волосами и типичной внешностью серфера, как его описали свидетели. А компанию ему составляла полная женщина, явно старше его по возрасту. Описание универсала немного менялось от свидетеля к свидетелю. Некоторые считали, что окна были закрыты занавесками, другие, что на окнах ничего не было, и интерьер машины легко просматривался снаружи. Также свидетели не сходились во мнении по поводу хромированных элементов и рейлингов на крыше. Но в целом люди явно описывали один и тот же автомобиль – старый светлый универсал, предположительно, Holden Kingswood. На тот момент это была единственная наводка от общественности, за которой можно было зацепиться. Узнав эту информацию, полицейские сделали заявление и попросили всех владельцев похожих автомобилей связаться с ними. Также они обратились к этой паре и попросили их прийти в полицейский участок, на всякий случай, просто чтобы можно было уверенно вычеркнуть их из списка подозреваемых. Полицейские останавливали похожие машины на дорогах Квинсленда и допрашивали водителей о том, где они находились вечером в пятницу 27 ноября. Некоторых останавливали по несколько раз на дню. Поэтому, чтобы не терять времени даром, полицейские давали уже допрошенным специальные карточки, которые они могли просто показать и ехать дальше. Найти определенный Holden Kingswood в Австралии 1980-х годов было той еще задачей. Эта марка и особенно эта модель была очень распространенной среди автолюбителей. Только в штате Квинсленд было зарегистрировано более 17 тысяч таких автомобилей, 10 тысяч из которых были белого цвета. 29 ноября, в воскресенье, друзья Шан Кинги праздновали день рождения, на который девочка так мечтала попасть. Отрез ткани, который они с матерью успели купить, лежал дома нетронутый. Он так и не превратился в новую юбку. Прошло уже 2 дня с момента исчезновения школьницы, но у присутствующих все еще теплилась робкая надежда. А вдруг случится чудо, и Шан тоже придет. Чудо не случилось. Полиция Нусы связалась с правоохранителями столицы штата Квинсленд, Брисбена. Хотя не было никаких признаков того, что Шан была убита, Брисбен выслал в Нусу около десятка детективов, специализирующихся на убийствах. Полиции было важно привлечь больше свидетелей, поэтому они нарядили манекен в полосатое школьное платье, именно так была одета Шан в день исчезновения, и поставили его на видное место в парке Пинару, где девочку видели в последний раз. Они обыскали с воздуха территорию парка Пинару и национальный парк Нуса, ручьи и реки в черте города, но ничего не было найдено. Также правоохранители попросили Линду и Берри, родителей Шан, по возможности общаться с прессой, чтобы как можно больше людей узнали об исчезновении их дочери. Усилия полиции по распространению информации не прошли даром. Репортаж о Шан увидела Элизабет Янг. Она знала мать девочки Линду. За 2 года до всех событий они вместе работали в кафе. Иногда девочка заходила туда после уроков. Когда она услышала о том, что Шан пропала и ее не могут найти, она сразу вспомнила тот день. Ей было что рассказать полиции. В пятницу 27 ноября Элизабет и ее молодой человек Билл загорали на пляже Castaways, южнее Нусы. Там всегда было спокойно и довольно безлюдно. Элизабет и Билл отлично проводили время. Неожиданно громко залаяла их собака, которая обычно вела себя очень дружелюбно. Оказалось, что она лает на странного мужчину. На вид ему было чуть за 30, его волосы выгорели на солнце, он был не брит. А еще Элизабет отметила, что, судя по его одежде, он не был простым отдыхающим. Мужчина явно пришел сюда не загорать и купаться в океане. Его взгляд блуждал по пляжу, он что-то искал. Только потом Элизабет поняла, что он смотрел на людей, как фермер на своих животных. Он выискивал жертву. Его взгляд был холодным, как лед. Билл тоже это заметил. Он предложил девушке вернуться к машине, чтобы проверить, не взламывает ли этот подозрительный человек чужие автомобили. В его машину уже несколько раз залезали. Когда через несколько минут они подошли к ленд-крузеру Билла, припаркованному у пляжа, оказалось, что он ошибся. Его машина была цела и невредима. Билл окинул взглядом парковку, и его внимание привлек один автомобиль – белый универсал марки Holden с номерами другого штата. Элизабет и Билл вернулись на пляж. но выбрали такое место, откуда было хорошо видно парковку. В 3 часа дня они увидели, как универсал подошел и сел внутрь, как раз тот самый подозрительный незнакомец с пляжа. Пара быстро собрала свои вещи и отправилась к своей машине. Они хотели проследить за мужчиной. Он поехал в сторону Нусы, но из-за большого количества машин скоро они потеряли его из виду около парка Пинару. Узнав об исчезновении девочки, Элизабет сообщила о случившемся в полицию. Ее описание мужчины и его автомобиля полностью совпадало с той информацией, которой полиция на тот момент уже владела. Биллу же было что добавить. Оказывается, он успел записать номер машины. Полиция Квинсленда пробила номер автомобиля, который предположительно был связан с исчезновением 12-летней Шан, по базе штата, но совпадений не было. Также мне удалось найти совпадение в базе соседнего Нового Южного Уэльса. На этом правоохранители не остановились. Они выяснили, что автомобиль Holden Kingswood 1973 года был зарегистрирован в штате Виктория на женщину 43 лет по имени Вэл Мэй Фэй Бэк. Было неясно, как Вэл Мэй Бэк связаны с Шан Кинги и связаны ли вообще. Детективы связались с полицией Виктории и попросили навестить Бэк и узнать больше о ее машине, а также о целях ее пребывания в штате Квинсленд. Когда полицейские Виктории постучали в дом в пригороде Мельбурна, на адрес которого был зарегистрирован автомобиль, дверь им открыла вовсе не Вэл Мэй Бэк, а пожилой мужчина. Он сообщил, что Бэк – жена его приемного сына, 33-летнего Бэри Уотса. Когда его спросили, когда он в последний раз видел кого-то из них, мужчина сказал, что пара совсем недавно была в Мельбурне. Они проделали долгий путь с другого конца страны, из Западной Австралии. Оказавшись в Мельбурне, Бэк и Уотс продали их маленький седан и вместо него купили подержанный Holden Kingswood. Через некоторое время они поехали дальше, и отец Уотса не знал, в каком направлении. Конечно, как только полицейским удалось связать подозрительный Холден с конкретными людьми, они старательно изучили их прошлое. Оказалось, что и Бэк, и Уотс были осужденными преступниками. Уотс ранее совершал много разных преступлений, включая вооруженное ограбление и кражи со взломом. А Бэк отбывала сроки за кражи, подделку документов и так далее. На тот момент они не были подозреваемыми в исчезновении Шан, но определенно были людьми, которые представляли интерес для дела. Полиция Нусы запросила фотографии Бэка и Уотса, но их доставка должна была занять какое-то время, ведь их пересылали почтой из другого штата. Теперь давайте ненадолго вернемся в начало ноября 1987 года, а затем я продолжу рассказ о расследовании исчезновения Шан. Вечером 11 ноября в Ипсвиче, пригороде Брисбена, в 170 километрах от Нусы, сотрудница одного из магазинов в местном торговом центре по имени Шерил Мортимер готовилась идти домой после долгого трудового дня. Она все закрыла и пошла на парковку, где было гораздо меньше машин, чем в рабочие часы. Девушка уже собиралась уехать, но ее внимание привлекла женщина средних лет, которая яростно махала руками. «Наверное, она хочет узнать, как куда-то проехать», — подумала Шерил. Она остановилась и вышла из машины, чтобы поговорить с незнакомкой. И тут рядом с ней, как черт из табакерки, появился более молодой и стройный мужчина. Он приставил девушке нож к горлу, но не успел ей навредить. Сам того не зная, Шерил спас ее коллега, который немного задержался на работе и только сейчас вышел из здания. Мужчина и женщина быстро сели в свой белый универсал марки Holden и уехали прочь. Конечно, Шерил Мортимер сразу же отправилась в полицию. Она описала преступников и их машину. На автомобиле был номер другого штата, она запомнила все цифры и буквы. Полиция отследила этот номерной знак, но он принадлежал не Холдену, а Тойоте Короле. Девушка ошиблась. Когда незнакомец достал нож, чтобы приставить его к горлу Шерил Мортимер, он случайно порезался и оставил на стекле ее машины отпечаток пальца. Полиция сняла его, но когда его прогнали по базе штата, совпадений не было. Все, что они могли сделать, сохранить его на будущее. Об этом происшествии написали в газетах, и на следующий день в полицию пришли две медсестры из местной больницы. Они обе также подверглись нападению похожего мужчины на белом универсале Holden Kingswood. Это произошло днем ранее, 10 ноября, на парковке у больницы. Одна из медсестер запомнила номер машины. Описанный ей номерной знак был почти идентичен тому, который дала полиции Шерил Мортимер, сотрудница магазина. За исключением одной буквы. Машину с таким номером полиции найти не удалось, хотя они пробовали подбирать вручную разные комбинации. Преступники, мужчина и женщина, оставались на свободе, но в следующие дни больше никто из местных не заявлял о нападениях. Сейчас уже очевидно, что это были Вэл Мэйбэк и Берри Уотс, но полиция Нуса не знала об этих тревожных сообщениях из Ипсвича, который находится всего в 180 километрах к югу от города. Второго декабря 1987 года молодой человек по имени Нил возвращался домой с работы через лес Тимбирова, к западу от Нусы. Нил почувствовал тошнотворный запах, исходящий откуда-то из леса. Это удивило его. Обычно в лесу пахло свежестью и эвкалиптовыми деревьями. Поэтому он решил для себя, что если запах не исчезнет и на следующий день, то он обязательно найдет его источник. В 8:50 утра 3 декабря Нил снова ехал на машине через лес. На этот раз на работу. Ужасный запах так и стоял в том месте, где Нил заметил его днем ранее. Молодой человек припарковал свой автомобиль на обочине и пошел вглубь леса, чтобы найти источник запаха. Он еще не успел отойти далеко от дороги, как увидел около ручья тело. Это была девушка, одетая в полосатое платье. В буквальном смысле дрожа от страха после увиденного, Нил поехал домой, откуда и вызвал на место полицию. Полицейские следовали указаниям, которые им дал Нил, и пришли точно к месту преступления. Тело, которое лежало у ручья, принадлежало 12-летней Шан Кинге. Она была одета точно так же, как в день исчезновения, в полосатое платье, а на ее ногах были розовые носки и белые кеды. Недалеко от тела, в кустах, полиция нашла ее школьный рюкзак и еще несколько вещей. Около ручья был достаточно большой участок земли, где трава была примята. На нем долго лежал какой-то предмет квадратной формы. На теле Шан были признаки сексуального насилия, а также следы удушения. В конце ей нанесли 12 ножевых ранений, 3 из которых попали прямо в сердце. Она как могла боролась за свою жизнь, так как на ее руках были ранения, полученные ей во время сопротивления. Глаза детективов, которые осматривали место, где было обнаружено тело, переполняли слезы. Это было очень жестокое нападение. Орудие убийства не было найдено. И теперь полицейским нужно было как можно скорее найти ответы на 2 вопроса. Кто и почему убил Шан Кинге? Когда родителям девочки сообщили о том, что дело теперь расследуется как убийство, они, безусловно, были потрясены. Но Линда Кинге также была признательна, что тело дочери нашли. Оно могло бы лежать в этом лесу много лет, а все, кто любил Шан, могли бы мучиться, не зная, где она и что с ней произошло. Как бы больно им ни было, Берри и Линда старались держаться, хотя бы ради своего младшего ребенка, брата Шан. Через 5 дней после обнаружения тела девочки, ее родственники, друзья и учителя собрались на поминальной службе в ее честь. Они праздновали очень короткую, но прекрасную жизнь Шан, которую любили все, кто ее знал. Церемония прощания была традиционно маорийской, как дань ее происхождению со стороны отца. Шан всегда была похожа на маленькую фею, и внешне, и внутренне. Поэтому на службе одна из ее одноклассниц зачитала отрывок из сказочной повести о Питере Пенни. Так же, как Питер и феи, Шан навсегда останется ребенком. Примерно в это же время полицейские Нусы наконец-то получили фотографии Вэл Мэйбэк и Берри Уотса, которые шли к ним почтой. Помимо фотографий, в полученной ими папке были личные дела каждого из них. Только тогда детективы узнали, что они оба находятся в розыске в штате Западная Австралия. Их освободили под залог, а они сбежали. Уотс обвинялся в вооруженном ограблении, а Бэк – в присвоении денег обманным путем. Вэл Мэйфэй Бэк родилась в семье, где главой была холодная, жестокая мать. Она постоянно оставляла девочку на любых родственников, которые были готовы за ней присматривать. Если родственники были заняты, то девочку оставляли на попечение малознакомых людей, которые делали с ней что хотели. Кроме Вэлмы, в семье было 3 мальчика. Они с раннего детства вышли из-под контроля взрослых и им не было никакого дела до младшей сестры. Когда Велме исполнилось 12, мать отправила ее работать на фабрику, чтобы она приносила в семью доход. Лишь через 3 года, в ее 15 лет, ей заинтересовались органы опеки. Ошибки, которые были совершены взрослыми в ее отношении, когда она была совсем маленькой, серьезно сказались на ментальном здоровье Велме. С 17 лет девушка регулярно попадала в тюрьму за разные правонарушения. Бек дважды была замужем и родила 6 детей. Повторяя сценарий своего детства, она не заботилась о детях, ей было наплевать на них. Некоторые из них жили со своими отцами, другие оказались в приютах. К 1981 году Велме превратилась в пьющую женщину, не поддерживающую контакта со своими детьми и живущую в одном из самых бедных пригородов Перта. Каждый ее день проходил одинаково. Она проводила все свободное время в каком-нибудь дешевом пабе, где напивалась до чертиков и грубила другим посетителям. В одном из таких баров она познакомилась с Бэри Уотсом, мужчиной на 10 лет ее моложе. Их судьбы были похожи. Он также с самого детства был никому не нужен, Уотс был сиротой, а теперь регулярно пополнял свой список преступлений. Именно благодаря общему прошлому Бэк и Уотс сблизились. Бэк рассказывала своему будущему мужу о том, как в тюрьме она подружилась с Кэтрин Бёрни, одной из самых известных преступниц Австралии, наряду с Айвоном Милатом. Кэтрин Бёрни и ее муж Дэвид Бёрни убили нескольких женщин в своем доме в пригороде Перта. Их преступления получили название «Мурхаусские убийства», потому что их дом, где Дэвид и Кэтрин их совершали, находился на улице Морхаус. Так начались их отношения, полные как физического, так и эмоционального насилия. В 1986 году они поженились. Никто из них не хотел зарабатывать деньги честным трудом. Чаще всего они добывали их, подделывая документы и получая чужие выплаты. Иногда Уотс воровал ценные предметы из машин, а Бек научилась отлично подделывать подписи, которые помогали ей снимать деньги с чужих банковских аккаунтов. К 1987 году они оба вышли под залог за разные преступления. Вскоре они должны были появиться в суде, но сбежали. Они отправились в Мельбурн, где залегли на дно в доме отца Уотса. Там же, как я уже сказал, они продали свой маленький седан и купили универсал марки Holden, потому что в большой машине было гораздо удобнее спать. Они знали, что рано или поздно в доме отца их будут искать, поэтому вскоре они продолжили свой путь, не имея какого-то определенного плана. Когда стало известно, что Бек и Уотс уже нарушали закон, фотографии их обоих и машины, на которой они передвигались, универсалы Holden Kingswood 1973 года, добавили в информационное письмо, которое разослали во все полицейские участки штата. Важно было как можно скорее их отследить. И только теперь пазл начал складываться в общую картину. 8 декабря детектив из Ипсвича, который занимался расследованием нападений на сотрудницу магазина и двух медсестер, увидел это письмо. И его голову как молния пронзила мысль, что это та самая машина и те люди, которых описывали потерпевшие. Номерной знак Холдена подтвердил его мысли. Женщины, на которых пара напала в Ипсвиче в начале ноября, ошиблись всего на одну букву и цифру. Полиция пробовала вручную вводить разные комбинации знаков, но несчастливое стечение обстоятельств не позволило им найти верный номер. Эта неудача заставила многих сотрудников полицейского участка в Ипсвиче и особенно главного детектива винить в смерти Шан себя. Ведь если бы случилось чудо и они бы смогли подобрать верную комбинацию, девочка могла остаться в живых. Полиция Ипсвича в срочном порядке вызвала 3 свидетельниц в участок. Их еще раз допросили, а также попросили каждую из них выбрать среди предложенных фото того самого мужчину, который хотел им навредить. И каждая выбрала фотографию Бэри Уотса. А Шерил Мортимер, которая видела не только мужчину, но и женщину, опознала ее как Велме Бек. Подтвердить слова свидетельниц помог отпечаток пальца, снятый с машины Шерил Мортимер. Напомню, что Уотс оставил его, когда случайно порезался ножом, которым угрожал Шерил. Отпечаток совпал с теми отпечатками, которые были в его личном деле. Теперь всем было понятно, что ситуация очень серьезная. Уотс и Бек могли навредить и другим людям. Возможно, они уже это сделали. Полиция разослала информацию о паре преступников в полицейские участки по всей Австралии. До этого момента им удавалось скрываться, но теперь погоне пришел конец. В тот же день, в 4 часа, полицейские крошечного городка Лоувуд, примерно в 65 километрах от столицы штата Квинсленд Брисбена, получил сообщение о том, что полиция штата ищет белый Холден Кингсвуд с номерами штата Виктория. Этот полицейский сразу же вспомнил, что не так давно видел похожую машину, когда патрулировал улицы. Он запомнил ее именно благодаря номерному знаку. В таком маленьком нетуристическом городе, как Лоувуд, редко встретишь приезжих. Этот полицейский позвонил в НУСу и сообщил, что нужный им автомобиль предположительно находится в Лоувуде. И уже на следующее утро, 9 декабря, в Лоувуд приехали детективы из НУСы и Ипсвича, где произошли нападения на Шерил Мортимер и двух медсестер. Население Лоувуда составляло всего 3-4 тысячи человек. Это был действительно очень маленький город. Но найти машину Бек и Уотса на улицах не удалось. Хотя полицейские обыскали населенный пункт несколько раз. Машина явно была где-то спрятана. Тогда каждому из участников поисков раздали фотографии преступников и их автомобиля, чтобы они могли показывать их прохожим и владельцам местных заведений. Удача улыбнулась детективам на следующий день, 10 декабря. В одном из баров Лоувуда после рабочего дня отдыхал сотрудник телефонной компании по имени Колин Харм. В какой-то момент вечера он увидел по телевизору новость о поисках автомобиля и его хозяев. Ему вспомнилось, что неделю назад он видел такую машину около одного дома. Колин Харм часто занимался высотными работами на столбах электропередач. Как раз со столба он и заметил Холден Кингсвуд. Возможно, он бы не обратил на него никакого внимания, если бы не его желание в будущем купить именно такую машину. Колин Харм привел полицию к дому с большой территорией на Фэйрфилд Роуд. Однако машины около дома не было. Дверь полиции никто не открыл. Тогда детективы начали опрашивать соседей. И оказалось, что Колин Харм не ошибся. И жильцы дома действительно передвигались на Холдене Кингсвуде. Увидев фотографии Велмы Бек и Берри Уотса, соседи подтвердили, что в доме жили они. Но как Уотс и Бек оказались на территории Лоувуда? Полицейские узнали, что этот дом они арендовали через местное агентство недвижимости. Правоохранители получили ордер на обыск дома. Там, в мусорном ведре, они обнаружили пустые картонные коробки от краски для волос. Все указывало на то, что Бек и Уотс покидали дом в спешке. На полу перед дверью валялась нераспечатанная газета от 4 декабря. Значит, они сбежали не более недели назад. Но куда они могли поехать? Ответ на этот вопрос им подсказали сотрудники все того же агентства недвижимости. Бек и Уотс не стали разрывать контракт на аренду дома. И как раз пришло время вносить арендную плату. Пара отправила чек почтовым переводом, который пришел в Квинсленд из курортного города Энтранс, расположенного на побережье океана в штате Новый Южный Уэльс. В Энтранс отправили 10 полицейских в гражданской одежде. Их проинструктировали вести себя как можно незаметнее, чтобы преступники ничего не заподозрили. Нельзя было снова их упустить. Также их предупредили, что Уотс вооружен, поэтому с ним могут быть проблемы. Как вы помните, в Западной Австралии его обвиняли в вооруженном ограблении. Оружие явно было у него при себе. Одному из полицейских очень быстро удалось обнаружить белый Холден Кингсвуд, выезжающий с парковки супермаркета в Энтрансе. Сомнений, что машина принадлежит Бек и Уотсу, не было. На ней стоял все тот же номер штата Виктория. Полицейский тайно проследил за машиной, и автомобиль привел его к дешевому мотелю. 12 декабря полицейские окружили мотель, на первом этаже которого скрывались от полиции Берри Уотс и Велмей Бек. Они получили от владельца гостиницы главный ключ, который открывал все двери. Благодаря ему они попали в номер преступников и застали их врасплох. Удивительно, но Уотс и Бек не оказали полиции никакого сопротивления, хотя правоохранители боялись, что начнется перестрелка. Преступники были удивлены, но будто бы не встревожены. Их перевезли в местный участок и разделили, чтобы допросить каждого по отдельности. Во время допроса Бек и особенно Уотс пытались все отрицать. Уотс сказал, что никогда не был в НУСе. Якобы последние 10 лет он жил в Мельбурне, откуда и приехал в Лоувуд. Естественно, он отрицал и тот факт, что его разыскивала полиция Западной Австралии, и что он беглый преступник. Бек же рассказала другую историю, конечно же, наспех придуманную. Не зная, что муж вообще отрицал, что когда-либо был в Нусе, она подтвердила, что они с Уотсом были там 27 ноября, в день исчезновения Шаан. По ее версии, они вместе выпивали, а затем поругались. Но через пару часов уже помирились и поехали обратно в Лоувуд, где снимали дом. Допрос подошел к концу через 12 часов, и Велма, Бек и Берри Уотсу позволили снова воссоединиться. Они вели себя, как ни в чем не бывало, как будто это не их обвиняли в убийстве 12-летней девочки. Уотс попросил жену оставаться верной ему, и Бек пообещала, что не предаст его. Но ее верность длилась недолго, лишь до момента, пока она не почувствовала, что пора спасать свою шкуру. Когда Велма, Бек и Берри Уотса перевезли в полицейский участок Нусы, детективы решили сосредоточить свои усилия на Бек. Они считали, что на нее будет гораздо легче надавить. Полицейские старались приобрести ее доверие. Говорили, что понимают, что Бек не хотела смерти Шан, что во всем виноват ее муж. Сначала Бек все отрицала и придерживалась первоначальной версии. Но в какой-то момент она поняла, что у полиции хватает доказательств их вины, поэтому изменила свои показания. Согласно словам Велмы и Бек, 27 ноября они ездили по Нусе и целенаправленно искали девушку, которую можно было бы легко похитить. Берри Уотсу всегда нравились очень молодые и стройные женщины, совсем не похожие на его нынешнюю жену Велмой. С самого начала их брака он угрожал уйти к такой, если представится шанс. Велма и Бек испытывала приступы ревности, когда видела, как Уотс наблюдает за школьницами на улицах. Постепенно ее самооценка упала до нуля. Уотс же использовал ее неуверенность в себе, чтобы контролировать ее. Он испытывал к женскому полу неприязнь, считая, что все женщины старше 12 лет легкого поведения. По словам Бек, эта мысль у него появилась, когда он узнал, что мать родила его в 13. Однажды Уотс сказал жене, что бросит ее, так же, как два ее бывших мужа, но она может этого избежать. Если она поможет ему, то он будет всегда ей верен, никогда от нее не уйдет. По словам Бек, муж рассказал ей о своей фантазии. Он хотел найти девушку, которая еще никогда не была с мужчиной. Уотс хотел стать первым и последним, и для этого им нужно было найти подходящую жертву. Велма и Бек согласилась сделать так, как сказал ей муж, хотя словами «первый» и «последний» он сразу дал ей понять, что они не оставят жертву в живых. Уотс и Бек ездили по спальным районам городов, пытаясь найти подходящую девушку. Первыми их попытками набить руку были неудавшиеся похищения Шерил Мортимер и двух медсестер в Ипсвиче в начале ноября. 27 ноября Уотс сказал Бек, что день настал. Пара поехала в Нусу, курортный город, потому что они считали, что в теплый день перед началом выходных на местных пляжах должно быть предостаточно подростков. Однако они ошибались. Все потенциальные жертвы были или в компании других людей, или были слишком стары для Уотса. Это разозлило преступника. Он в пух и прах разругался с женой, бросил ее где-то и поехал на поиски самостоятельно. Именно тогда Элизабет Янг и ее парень Билл видели его на пляже Кастауэйс. Очень быстро Берри Уотс понял, что без жены у него нет шансов воплотить свой план в жизнь, потому что девочки обычно больше доверяют женщинам, считая, что они не причинят им вреда. Он вернулся к Бек, которая на тот момент уже была в панике и считала, что Уотс притворил свои угрозы в жизнь. Им никак не удавалось найти подходящую девушку, поэтому они остановились ненадолго около парка Пинару. Как раз в этот момент Уотс заметил, как в их сторону едет на велосипеде высокая светловолосая Шан в своем полосатом школьном платье. Уотс быстро спрятался в тени деревьев, а Бек помахала Шан, чтобы та остановилась. Девочка не почувствовала опасности, которая исходила от нее. Бек сказала Шан, что потеряла своего пузеля и попросила помощи в поисках. Пока Бек отвлекала девочку, Уотс подходил к ней сзади. Он схватил ее и закрыл ей рот рукой с тряпкой, которая бы приглушила звуки. Уотс быстро отнес Шан к машине, положил на заднее сиденье и связал по рукам и ногам. Преступник не скрывал своего лица и не закрыл ей глаза, будучи уверенным, что это бессмысленно. Она все равно не сможет сообщить в полицию. Единственным следом, который оставили Бек и Уотс, был любимый желтый велосипед девочки, который так и остался лежать около дорожки. Машину вела Вэл Мэйбэк, а Бэрри Уоттс сидел Шан на заднем сидении. Они поехали в сторону леса Тинбирва и через некоторое время свернули на узкую лесную дорогу. Когда они отъехали достаточно далеко от основной дороги, Бэк остановила машину. К тому времени уже начало темнеть, поэтому она не стала выключать фары. Уоттс расстелил у ручья покрывало. Именно от него на траве остался след квадратной формы, который видели детективы. Уже в декабре, через несколько дней после произошедшего, шел проливной дождь. И вся трава в этом месте наклонилась в сторону ручья, под тяжестью стекающей со склона воды. Лишь этот участок оставался неизменным даже после грозы. Через час Уоттс приказал Бэк принести ремень. Хотя Вэл Мэйбэк обещала Шан, что если она будет слушаться, то скоро вернется домой, Уоттс решил, что это лишнее. По словам Бэк, она предлагала мужу оставить Шан в лесу и уехать. Но он сказал, что они не могут себе позволить оставлять в живых свидетелей. Уоттс задушил ее и затем нанес ей несколько ножевых ранений. По воспоминаниям Бэк, все это время Шан вела себя невероятно стойко. Было видно, что она смертельно напугана, но она не проронила ни одной слезы. Затем пара собрала все вещи, включая покрывало, веревки и малярную ленту, которая закрывала Шан рот. Позже они избавились от улик в озере Макдональд, недалеко от леса Тинбирва. Уже в 10 вечера они были в Лоувуде, в арендованном ранее доме. Вэл Мэйбэк и Бэрри Уоттс были твердо уверены, что никто не видел, как они похитили Шан. Однако на всякий случай они приняли меры предосторожности. Уоттс коротко постригся, а Бэк помогла ему покрасить его выгоревшие на солнце волосы в темный цвет. Свои же волосы Бэк, наоборот, осветлила. Также они хорошо помыли машину снаружи и особенно внутри, чтобы убедиться, что все улики уничтожены. После убийства Вэл Мэйбэк, по ее словам, чувствовала угрызение совести. Но муж убеждал ее, что она прекрасно справилась со своей задачей и что она очень хорошая жена. Он не чувствовал раскаяния и говорил ей, что и она не должна переживать. Когда тело Шан нашли и распространились новости о том, что полиция ищет владельцев белого универсала Холден, Бэк и Уоттс не на шутку испугались. Они поняли, что нужно избавиться от машины, но не в Лоувуде. Им нужно было перебраться в более крупный город, где можно было бы продать автомобиль быстро и за наличные деньги. Они собрали все свои вещи и поехали в южном направлении, в Мельбурн. Разрывать договор аренды дома они не стали, в надежде, что когда все уляжется, они смогут вернуться в Лоувуд. Дорога в Мельбурн должна была занять гораздо больше времени, чем обычно, потому что они избегали оживленных шоссе и выбирали богом забытые сельские дороги. Но до Мельбурна они так и не доехали, успев проделать путь лишь до Энтронса в Новом Южном Уэльсе. Там в мотеле их арестовала полиция. Бэрри Уоттс и Вэл Мэйбэк договорились никогда не признаваться полиции в содеянном. Уоттс, как более опытный преступник, предупредил Бэк, что если полицейские скажут ей, что он во всем признался, она не должна верить им. Нельзя верить чужим словам, можно доверять только собственным ушам. Однако Бэк во всем призналась. Когда через 7 часов она закончила рассказ, ей позволили вернуться в камеру. Камеры обоих преступников прослушивались, поэтому позже полицейские узнали, что Бэк рассказала Уоттсу, что полиция все знает. Также Бэк сказала: «Единственным, что я скрыла, было то, что произошло между ней и мной. Я просто не могла им это сказать». На что Уоттс ответил: «Это понятно. Я рад, что ты не рассказала». До сих пор никто не знает, о чем именно говорила Вэл Мэйбэк. Бэрри Уоттс был в ярости, когда узнал, что Бэк его сдала. Однако он продолжил все отрицать. Он прямо сказал детективам, что, возможно, теперь они все знают, но им еще нужно доказать его вину. После признания Бэк полицейские обыскали озеро и смогли найти там все выброшенные парой предметы, которые использовались ими во время совершения преступления. Дополнительным подтверждением слов Бэк стали пряди светлых волос, прилипшие к малярному скотчу. Тем временем Уоттс и Бэк, которые сидели в соседних камерах, выясняли отношения, не зная о прослушивающих устройствах. Уоттс обвинял во всем жену, говоря, что она все испортила. Если бы не ее признание, у полицейских не было бы никаких доказательств. Никто не видел, как они посадили Шан в машину или как убили ее. Также во время одного из таких диалогов Уоттс четко сказал, что сделал бы это снова. 15 декабря, за день до 13 дня рождения Шан Кинги, Велма и Бек и Берри Уотсу предъявили обвинения в ее похищении, изнасиловании и убийстве. Их перевели в разные тюрьмы, где они должны были ожидать суда. Уотсу пришлось нелегко. Поскольку он совершил преступление в отношении ребенка, другие заключенные его ненавидели. Также в соседнюю с Уотсом камеру отправили 27-летнего полицейского под прикрытием, который должен был вытащить из него признание. Ему Берри Уотс сказал, что не убивал Шан, что эту часть преступления выполнила его жена, Велма и Бек. После этого опыта полицейский 3 месяца не работал в связи с нервным истощением. Позже он уволился. По его словам, частично он принял это решение из-за психологической травмы, вызванной работой над делом Шан Кинги. Он увидел, как легко можно потерять важного для тебя человека, и у него появились проблемы в построении здоровых межличностных отношений. С похожими проблемами столкнулись и другие полицейские, работавшие над делом, особенно те, у кого уже были дети. Они начали чрезмерно их опекать, боясь, что они попадут в опасную ситуацию. Берри Уотс и Велма и Бек снова встретились лишь в апреле следующего года, когда начался суд. Около суда их встретила разъяренная толпа в примерно 200 человек. Они выкрикивали ругательства в их сторону и даже принесли с собой петлю, требуя повесить Бек и Уотса. Их плакаты гласили: «Верните смертную казнь за преступление против наших детей», «Нуса в ярости» и так далее. Когда к зданию суда подъехала полицейская машина с детективами, настроение толпы резко изменилось. Люди начали свистеть и аплодировать полицейским, благодаря их таким образом за кропотливую работу, за то, что им удалось найти преступников и убрать с улиц Нусы потенциальную опасность для местных жителей. В то время такая реакция была особенно ценной для детективов, потому что в 70-е и 80-е многие полицейские Австралии были коррумпированы, и в основном жители относились к полиции с недоверием. Велма и Бек признала себя виновной в похищении Шан Кинги, но отрицала свою вину в ее смерти. Берри Уотс же не признал себя виновным ни по одному пункту. Каждый из них обвинял в убийстве другого, поэтому было принято решение разделить их. Теперь их должны были судить по отдельности. Сначала прошел суд над Велмой Бек. Он начался в октябре 1988 года. Бек пытался выставить себя жертвой, вынужденной сообщницей своего мужа и пассивным наблюдателем. Она любила Уотса, а тот использовал ее. Он давил на самое больное и таким образом манипулировал ей, заставлял ее делать все, что он хочет. Однако прокурор попросил проиграть в суде одну из записей, которую полиции удалось получить благодаря прослушивающему устройству. В ней Бек как раз говорила Уотсу, что скрыла от полиции что-то, что произошло между ней и Шан. Это означало, что Бек не была просто наблюдателем, а была вовлечена в процесс. Присяжные не поверили в версию Велмы и Бек. Просовещавшись всего 3 часа, они признали ее виновной в убийстве Шан Кинги. Судья Джек Келли приговорил ее к 3 годам тюрьмы за похищение школьницы, 10 за изнасилование и пожизненному заключению за ее убийство. Суд над Берри Уотсом начался лишь через год. Он все так же отрицал свою вину. По этой причине обвинение полагалось на признание Велмы и Бек и на их диалоги в камере. Сама Бек также согласилась давать показания на суде против мужа. Еще одной свидетельницей стала Элизабет Янг, девушка, которая видела Уотса на пляже Кастауэйс. На Элизабет это дело также оказало очень большое влияние. Долгое время она не могла себя простить за то, что не пошла в полицию сразу же. Конечно, вины Элизабет в этом деле нет. Она не могла знать, что все произойдет так, как произошло. Позже она поступила правильно, когда сообщила в полицию о своих наблюдениях. И благодаря ей и ее другу Биллу, записавшему номер машины, случился долгожданный прорыв в расследовании. В феврале 1990 года присяжные признали Берри Уотса виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Его приговорили к 3 годам, 15 годам и пожизненному заключению за каждое из 3 совершенных преступлений. Судья Келли назвал преступления Уотса отвратительными, особенно убийство и изнасилование. «Они показывают, что вы абсолютное зло и человек, лишенный всякого чувства нравственности. Вы должны оставаться в тюрьме очень долго. На самом деле, я считаю, что вы никогда не должны быть освобождены, – сказал судья Келли. Джек Келли попросил пометить документы Берри Уотса словами «никогда не выпускать». По крайней мере, до глубокой старости Уотс должен находиться за решеткой. Когда Берри Уотса уже перевели в исправительное учреждение, где он должен был постоянно находиться, он начал рассказывать сокамерникам о том, что убийство Шан было не единственным, которое он совершил. Об этом узнали полицейские, и началось новое расследование. Они проверяли все дела об исчезновениях женщин и нераскрытые убийства в тех районах, где находились Бек и Уотс. Одно из дел заинтересовало полицию больше других. В конце октября 1987 года, за месяц до убийства Шан, в Брисбене исчезла 31-летняя Хелен Мэри Финни. Финни исчезла через 2 недели после того, как Бек и Уотс приехали в Квинсленд. Ее машину нашли в северной части города на парковке учебного заведения, где она была студенткой. Стекло автомобиля со стороны водителя было разбито. Тело Хелен так и не нашли. Когда Берри Уотса допросили по этому делу, он отрицал, что имеет к этому хоть какое-то отношение. А вот Велма и Бек подтвердила версию детективов. По ее словам, Хелен Финни была убита Уотсом. Бек не видела, что именно произошло, хоть и была неподалеку. Она знала, что муж хотел ограбить чужую машину. Он попросил ее следить, чтобы никто не пришел на парковку, а сам пошел в сторону маленького белого седана. Дальше Бек услышала звук разбивающегося стекла. Через некоторое время Уотс вернулся и положил что-то большое в багажник их машины. Она не видела, что это было, но предположила, что это было тело. Муж сам признался ей, что Хелен поймала его во время ограбления. Когда все было кончено, он избавился от тела на свалке недалеко от Лоувуда. В 1995 году Берри Уотса попытались осудить за убийство Хелен Финни, но кроме слов его бывшей жены, доказательств не было, поэтому его признали невиновным. После суда Велма и Бек стала женщиной, которую в Австралии ненавидели больше всех других преступниц. В тюрьме она постоянно подвергалась нападкам других женщин, которые были не только преступницами, но и матерями. Они не понимали, как можно было совершить нечто настолько ужасное, имея своих 6 детей. Однажды ей нанесли серьезную травму головы, поэтому сотрудникам тюрьмы пришлось перевести ее в другое исправительное учреждение ради ее же блага. В 1990 году она развелась с Берри Уотсом, а в 1993 на ежегодном барбекю для заключенных она познакомилась с серийным насильником Робертом Фарденом. В 1998 они собирались пожениться, но им отказали. Затем Фардена перевели в другую тюрьму, и отношения закончились. Бек подавала несколько апелляций, но все их отклонили. В 2007 году она изменила имя на Фэй Крэм. К 60 годам у Бек появилось множество проблем со здоровьем. В 2007 ей сделали операцию на сердце, но она не помогла, и Бек ввели в кому. В мае 2008 года она умерла от осложнений, которые возникли в связи с операцией. Детективы всегда подозревали, что Велма и Бек могла знать больше, чем рассказывала. Также они предполагали, что Шан была не первой их жертвой. Поэтому они ждали дня, когда Бек, предчувствуя скорую смерть, признается в чем-то еще. Она умерла, не приходя в сознание, и все ее возможные секреты умерли вместе с ней. Берри Уотс сейчас находится в тюрьме. В августе этого года ему исполнилось 69 лет. Лишь в 2007 году он признал свою вину в убийстве Шан, чтобы повысить свои шансы на освобождение, поскольку его апелляцию могли рассмотреть только в том случае, если бы он взял на себя ответственность и раскаялся в содеянном. Это не помогло, и в 2009 ему отказали в освобождении. Неудивительно, ведь в 2001 году Уотсу поставили диагноз «психопатия». Такие люди лживы и не способны проявлять сочувствие или раскаиваться. В 2020 он подал очередное прошение. Каждая его апелляция вызывала возмущение со стороны общественности. В последний раз петиция с просьбой оставить его за решеткой набрала более 70 тысяч подписей. Психиатр, который оценивал его шансы на нормальную жизнь на свободе, отметил, что в его возрасте шанс, что он совершит очередное убийство, очень низкий. Однако, принимая во внимание черты его личности и склонность к сексуальным девиациям, психиатр решил, что он представляет риск для безопасности общества в целом. Неизвестно, собирается ли он подавать прошение об освобождении в будущем. После обнаружения тела Шан, ее родители больше не давали никаких интервью прессе. Они проживали свое горе не публично, каждый день вспоминая, какой солнечной девочкой была их дочь.